Итак, сегодня у нас очередная лекция в рамках курса «Самое сокровенное знание», и она называется «Природа тонкого тела». То есть в прошлый раз мы говорили в целом о человеке, физическое тело, тонкое тело и сам носитель сознания или душа, индивидуальность. Вот, сегодня мы более подробно сосредоточимся на природе тонкого тела или нашей психики. Вот, посмотрим мы на психику, на тонкое тело с позиции современной науки, потом с позиции ведического знания, что об этом говорят веды, и третья часть лекции – это определенные практические выводы и рекомендации, каким образом можно вот это свое тонкое тело укрепить, очистить и вернуть ему его изначальную функцию. Итак, люди замечают, что иногда некоторые индивидуумы проявляют какие-то необычайные способности. Практически в истории каждого народа есть какие-то провидцы, люди, которые вдруг непонятным образом знают будущее, или люди, которые обладают какими-то необычными способностями, они могут передавать мысли на расстоянии, феномен телепатии. Некоторые их называют медиумами. Некоторые люди способны передвигать предметы на расстоянии, не касаясь их, практически это называется феномен телекинез, гипноз, внушение, левитация, кто-то вдруг, так сказать, полетел, эти описания библейские, как Христос ходил по воде и так далее. Вот. То есть вот эти вот необычайные мистические способности, которые иногда проявляют люди, они всегда интересовали остальных. И именно почему они интересовали? Потому что они, кажется, нарушают обычный порядок вещей. Они не вписываются в грубые законы физического мира. Вот кажется, что это что-то такое экстраординарное, некий такой феномен чуда, как бы необъяснимый. Вот. И эти феномены существовали не только в прошлом, они существуют также и сейчас. И естественно, что люди пытаются найти какое-то объяснение этому. Вот. Наука современная адекватного объяснения этим феноменам не дает, но игнорировать их также не представляется возможным, потому что они есть, более того, есть живые люди, носители их способностей, и их наука тщательно изучает. Хотя интерес к этим феноменам довольно-таки пристальный у деятелей науки, как правило, результаты экспериментов этих особенно не афишируются по разным причинам, вот, потому что это всякие разные закрытые институты изучают все эти вещи, чтобы не беспокоить людей и, в общем, так сказать, не расширять их особенно сознание. Люди привыкли жить обычными такими ограниченными представлениями о мире. Вот, есть, спать, думать о своей семье, о том, о сём, вот, и к чему им что-то, так сказать, сверх этого. Вот, дабы не беспокоить людей всеми этими вещами, вот, они изучают себе спокойно все это в тишине лаборатории. Вот, но, тем не менее, мы живем в век такого информационного бума, и все больше и больше информации об этих таких скрытых тайных вещах просачивается в прессу, становится вообще как бы достоянием гласности. Многие из этих экспериментов, они уже практически рассекречены, вот поэтому сейчас об этих вещах, в общем-то, более или менее спокойно можно как-то узнать, говорить. Итак, даже если посмотреть на такую историю, допустим, 100-150-летней давности, то уже в те времена, когда наука материалистическая западная, как так сказать, более-менее уже стала на ноги, ученые Запада стали проявлять повышенный интерес к этим феноменам. Вот, и даже такие известные личности, которые, скажем, там, под их редакцией издавались и издаются до сих пор некоторые классические учебники физики, как там некий такой Крукс, Нобелевский лауреат, сподвижник Дарвина, Уоллес и так далее. Это люди, известные своими, как бы, своим вкладом в такую традиционную физику, но мало кто знает о их вкладе в изучение таких вот нетрадиционных для физики предметов, как вот парапсихология. Это физический феномен. Эти вещи, они описаны в архивах той же самой Английской Королевской Академии Наук или Французской Академии Наук. Но поскольку они в архивах, то обычные люди, конечно, получить этого не могут. Это документы, как говорится, ДСП, для служебного пользования. Только люди, которые имеют доступ к этому архиву, и там они могут почитать об этих необычных экспериментах, которые проводили, в общем-то, эти известные люди, но эта сфера их деятельности, она не так широко известна людям. Вот, эксперименты были разные, когда-то я приводил этот пример, как тот же Уоллес и Крукс, они, наиболее яркий эксперимент, это был с этим медиумом, который играл на аккордеоне, на расстоянии, аккордеон висел в воздухе, поддерживаемый волей этого медиума, он играл на нем. Вот, это все записано серьезными учеными, те же самые Кюри, они проводили опыты в присутствии 20 физиков, 5 из которых в Париже, 5 из которых были Нобелевскими лауреатами, как медиум, которого держали за руки, за ноги, не имея физического контакта с предметом, на расстоянии подымал всех на глазах большой такой дубовый стол левитировал в воздухе. Вот, и они, так сказать, подписались, все эти люди, под тем, что они видели. То есть это вещи, которые как бы описаны и подписаны, то, что это происходило, авторитетными людьми, чей, как бы, доверие к кому не вызывает никаких сомнений. Вот. В более поздние времена, уже когда, так сказать, наука шагнула выше и уже когда стало возможно фиксировать многие разные вещи, вот, военные проводили эксперименты тоже во многих этих разных сферах. Вот, и были такие опыты, когда, предположим, человеку, медиуму, который обладает такими необычными способностями, давалось задание сосредоточиться, допустим, на какой-то определенной географической точке пространства и попытаться проникнуть в эту точку пространства своим тонким видением. То есть человек находился в одном месте, в одной стране, а ему предлагалось этим вот своим тонким телом или своей психикой проникнуть в какую-то другую реальность. Вот. И он это делал, сообщал какие-то данные, что он там увидел, и потом снимки со спутников-шпионов, они подтверждали эту информацию. То есть это все перепроверялось. Действительно ли это он видел, или это просто его какие-то, скажем, видения, непонятные галлюцинации. То есть ученые люди скептические, их не интересуют просто там какие-то «я вижу то, я вижу это», им хочется перепроверить все эти вещи. Итак, они проверяли вот эти вот штуки. Потом был интересный эксперимент, как человек, находясь в Америке, при помощи своей воли контролировал процессы радиоактивного распада в Китае. То есть на очень большом расстоянии, Тихий океан их разделяет. Вот, процесс радиоактивного распада усиливался, замедлялся по его собственным командам его воли. Он контролировал процесс деионизации воды на очень большом расстоянии. Вот. Другие проводились эксперименты, привлекали к этим экспериментам верующих людей, когда просили верующих из какой-то религиозной группы сесть возле, в больнице возле палаты, где были несколько больных человек. Вот. И по полчаса каждый день они должны были молиться за здоровье вот этих вот людей, чтобы они быстрее выздоравливали. И потом было, так сказать, подмечено, что люди, которые находились в этой палате, за которых молились вот эти верующие люди, они выздоравливали значительно быстрее, чем люди с такими же заболеваниями и на такой же стадии болезни в другом крыле этого госпиталя, за которых не болились, не молились. То есть они как бы своим вот этим вот как бы таким тонким посланием, внутренним таким излучением, своей волей, своим тонким телом, психикой, значит, влияли на физические феномены. Заметьте, они как бы таким тонким, невидимым своим влиянием изменяли физические феномены. То есть это тонкое может влиять на внешнее, на грубое. Вот это, конечно, чрезвычайно интересовало ученых, вот, потому что отсюда вытекают всякие разные интересные технологии, как можно воздействовать на умы других людей. Этим пользуются политики, например, когда требуется какое-то определенное решение принять, допустим, представить какие-то сложные политические переговоры или что-то еще. Вот. А кроме официальных лиц, как правило, в этих делегациях есть некоторые еще неофициальные лица, которые тоже как официальные в костюмчиках, с галстучками улыбаются. Но у них особая функция. Они влияют на умы других людей и, так сказать, на своем уровне проводят свою определенную политику. Наиболее яркий был случай, это еще во времена Михаила Горбачева, когда шел, значит, разговор о объединении Германии, тогда еще Советский Союз, так сказать, он не хотел объединения Германии, он хотел хотел сохранить ГДР, все-таки сферу, как сфера своего влияния определенного в какой-то степени. Вот. И там были такие сложные переговоры, там, значит, разные европейские страны, плюс сама Германия, да, решали этот вопрос. И позиция тогда еще советской делегации была такой, что мы не хотим этого, мы воздержались пока, протянули насколько возможно все-таки, чтобы не объединялась пока Германия. В какой-то момент переговоров вдруг, когда дошло дело до того же самого Горбачева, он говорит, да, мы полностью согласны, конечно же, Германия должна объединиться. И вся эта русская, как сказать, дипломатическая группа, они все просто потеряли дар речи. Что такое, что он говорит вообще, мы же о другом вообще договорились совершенно. Вот. И он сам как бы в таком замешательстве, как будто кто-то другой на его сознание влияет. Вот. То есть... Этими технологиями пользуются, поэтому они как бы, интересны, их изучают эти вот ученые люди, не особенно, конечно, афишируя результаты. Вот. Из таких грубых опытов, очевидных, которые просто глазом можно увидеть, любому они проводили эксперимент с такой вот камерой, прозрачная из пластика камера по типу песочных часов сделаны. Верхняя часть камеры широкая, потом узкое горлышко и нижняя часть опять широкая. И вот вместе этого горлышка такая перемычка, в верхней части находятся шарики, лежали какие-то металлические шарики. Вот. И в нижней части, значит, вот этой вот, это как бы таких, как их сказать, часов этих, господи, песочных, вот, там такая просто плоская ровная поверхность, как подиум такой. И перемычка, она открывалась кнопкой. То есть нажимает человек, который участвует в эксперименте, кнопку, перемычка открывается, шарик падает вниз через это горлышко на вот эту вот нижнюю часть, на платформу. Платформа совершенно ровная, без углов, без уклона, без всякого. Вот. И по теории вероятности шарик после удара об эту плоскость может направо покатиться, может налево покатиться. Вот. И ему дается определенное задание тому человеку, что ты, значит, нажимаешь кнопку, шарик падает, и ты должен усилием своей воли заставить, чтобы шарики все скатывались в правую сторону. Но поверхность совершенно ровная. Поэтому, по идее, и туда, и сюда могут покатиться, в зависимости там, от удара. Шарики все без дефекта, все ровно. И вот человек даже без каких-то особенных экстрасенсорных способностей, просто как бы вот он нажимал эту кнопку, шарик падал, и он внутренне пытался ему приказать, чтобы давай, падай, скатывайся в правую сторону по ровной поверхности. Вот. И через какое-то достаточно короткое время, буквально 1-2 дня каких-то определенных упражнений, и уже у него стало больше шариков в процентном соотношении, где-то процентов 60, 70, 80 скатываться в правую сторону, что уже как бы нарушает обычный порядок вещей при условии частоты эксперимента, что ровная поверхность, без уклона, шарики никакие не деформированы. То есть было видно, что какая-то тонкая субстанция, какая-то сила особая, это вот сила его воли, какая-то невидимая рука заставляет эти шарики скатываться в ту сторону, в которую ему необходимо. То есть это такие вот эксперименты, которые, в общем-то, не являются чем-то особенным. Каждый человек может поэкспериментировать с этим сам и увидеть, что есть определенное какое-то влияние. Вот. Замечали тоже такие удивительные вещи, когда у человека, допустим, ампутирована рука или нога, уже внешне этого органа нет, вот, а тем не менее, когда, так сказать, он пытается что-то сделать, это невидимой рукой, какое-то оттуда излучение все равно идет, когда был один интересный эксперимент, когда, ну, даже не эксперимент, а случайно так получилось, что человеку ампутировали руку, он лежал в больнице, а после наркоза отходил, он еще даже не осознавал, что ему ампутировали руку, вот, и когда он немножко проснулся, он захотел пить, и у него возле кровати на тумбочке стоял стакан с водой. Вот. И он еще не привык к той мысли, что у него нет руки. Вот. Он попытался, значит, этой отсутствующей рукой взять этот стакан. Вот. Он, естественно, его не взял, потому что, ну, как бы этого нет. Но под влиянием вот этого вот от этой тонкой руки, которая существует на тонком плане, он просто сбил его, стакан упал. Это видно было. Вот. И когда, скажем, уже шагнула немножко вперед вот эта вот техника фотографирования, стали фотографировать ауру, есть определенные разные системы, которые фиксируют ауру, это тонкое тело человека, такое излучение. Есть, я говорил, как-то такая электронная съемка Кирлиана, которую еще в 60-х годах в Советском Союзе изобрели. Вот. Есть сейчас другие, более совершенные способы, когда, предположим, состояние нашего вот этого тонкого тела или психики можно воссоздать без всяких фотоаппаратов. То есть такой как бы ящичек, чемоданчик. Вот, я сам проходил этот эксперимент. Вот, туда, как бы там такой рукав из него, засовываешь туда руку и кладешь свою руку, там прижимаешь все 5 пальцев, там какая-то типа стеклянная поверхность. И человек, который этим занимается, он снимает данные от одного пальца, второго, третьего, четвертого, пятого. Потом получишь вторая рука. Вот, и через какое-то время на экране компьютера, значит, на фоне физического тела вырисовывается состояние моего тонкого тела, насколько оно, как бы, аура, такое сияние исходит из него. И так они определяют, допустим, место патологии, в том месте, где какие-то разрывы в этой ауре, в тонком теле, это означает пораженные органы или какие-то потенциальные слабости. Тут же они, скажем, дают определенные рекомендации, есть такая штука, излучатель. Гамма-7 называется. Такая пластиковая, такая типа как коробочка, такая узенькая. Прикладываешь его к этому месту, где, допустим, показали, ну, дырка в тонком теле. 5 минут посидел, они делают повторные данные, дырки нету. Вот. То есть существуют определенные такие механические способы заделывания вот этих вот прорех в тонком теле. То есть сейчас нынешние технологии, они позволяют наблюдать за состоянием тонкого тела, как оно расширяется или сужается, становится светлее или становится темнее, то есть гамму цветовую показывают, его состояние, в зависимости от мысли, в зависимости от эмоций. То есть современные технологии позволяют это. Итак, ученые стали приходить к выводу, что в этом теле есть что-то, что как бы действует несколько по иным законам, чем физическое тело, какая-то более тонкая реальность. И непонятно, откуда эти все способности, откуда вот эта какая-то особая сила. В нашей стране есть на видеодиске, у меня тоже такие кадры, когда показывают этих наших известных медиумов, это Нинель Кулагина, когда показывают там без контакта, на столе рассыпаны спички, вот, и она смотрит на них и вот так вот руками, ну, на расстоянии, может быть, сантиметров 15-20, такие вот как бы пасы делает руками, и спички ездят. И человек, который наблюдает, снимает, он комментирует, говорит, что невозможно каждой спичке по нитке привязать, чтобы там, ну, это просто нереальная вещь. Тем более видно, что ничего нет. Просто какая-то, вот, скажем, энергия идет у нее из рук. Потом другой показывает пример. Она смотрит на компас и силой своего взгляда, воля, вращает стрелку этого компаса. Позже в кадрах того же фильма показывает, как человек на расстоянии предметы зажигает. То есть какой-то предмет, он смотрит на него, этот предмет возгорается через какое-то время его вот этого влияния. Потом там показывают эксперимент с офицером безопасности, который ведет бой с противником на расстоянии, не касаясь его. То есть он его парализует на расстоянии, причем где-то таком, может быть, на расстоянии метра, полутора от него он находится, ничего не может сделать, он парализует его своим тонким телом. Интересный был такой опыт в рамках эксперимента. Вольф Мессинг был такой очень сильный гипнотизер. Вот, и это у нас в стране проходил эксперимент. Его попросили, значит, ограбить банк. Ну, причем как это было? То есть, естественно, это все было под контролем. Ситуация. Ему сказали, что, ну, давайте проведем такую ситуацию. Вы заходите с пустой бумагой. Вот просто. И если вы это действительно можете сделать, то, значит, на основе вот этой вот бумаги вы должны получить крупную сумму денег в банке определенном. Вот. И он, все это фиксировалось, естественно, скрытыми камерами. Кассир был совершенно к этому, естественно, не готов, он был вообще не в курсе этого эксперимента. Вот. И когда этот Вольф Мессинг зашел в этот банк, он там встал в очередь, там люди деньги получают, что-то еще, там какие-то операции. Вот. Он подал кассиру чистый листок бумаги, вот, и как бы, на таком тонком уровне, на уровне своей воли, он посылал свое послание, что должен выдать мне крупную сумму денег, там какая-то очень большая сумма. Вот. И кассир под воздействием его гипноза принял эту бумагу за какое-то распоряжение, санкционирующее выдачу крупной суммы денег. Вот. И, значит, этот Мессинг вынес вот в чемоданчике достаточно много этих купюр, вот, продемонстрировался, все это было зафиксировано, то есть люди увидели, что, естественно, кассира за это сильно не ругали, вот, потому что иначе, так сказать, он бы всю жизнь не расплатился, вот, но совершенно точно было установлено, что без какого-то физического контакта, без какого-то предварительного сговора, без всяких таких, так сказать, хитростей, вот эксперимент работает. Один человек передает свою волю, то есть он своим этим вот как бы тонким телом или своей аурой способен повлиять на другого человека. Итак, естественно, возникают вопросы, откуда все это, так сказать. Вот, обычно ученые считают так, что, конечно, вот эта вот аура или тонкое тело, или наша психика, это порождение мозга, так они обычно думают, высшая нервная деятельность. Вот, но есть ряд экспериментов, которые это утверждение, что психика является порождением мозга, ставят под большое сомнение. В частности, в Америке есть такой институт, называется институт Иэна Стивенсона, в котором ученые занимаются профессионально вопросами изучения вопросов реинкарнации, то есть того, что связано с возможностью нашего перевоплощения или нашей прошлой жизни. Вот. И Иэн Стивенсон очень серьезный ученый, у него очень много тысяч задокументированных случаев, он уже больше 30 лет занимается исследованием этого вопроса, этой темы. Вот, он сам ученый, как бы он не подтасовывает факты, ему нет нужды как бы заниматься какой-то фальсификацией, он серьезный человек. Вот, у него много разных этих вот всех случаев, которые говорят о том, что все-таки похоже, что психика не из мозга рождается. Потому что мозг – это часть физического тела. И физическое тело, мы знаем, день его рождения, или, по меньшей мере, день его зачатия. Вот. А там добывается информация, которая имела место задолго до появления этого физического тела. Когда люди, допустим, в состоянии гипнотической регрессии вспоминают свои прошлые жизни. И люди думают, ну ладно, там наврать можно все что угодно с этими прошлыми жизнями. Но когда, скажем, демонстрируется такой феномен, как ксеноглоссия, то есть когда ксена обозначает иной, неизвестный, глоссия – это языки. Да? Вот есть ксенофобия, боязнь неизвестного, есть ксеноглоссия, то есть способность говорить на неизвестных языках. И когда человек в этой жизни не имел никакого контакта с этой культурой или с этим языком, вот, и вдруг в состоянии этой гипнотической регрессии он начинает говорить на этом языке. Причем иногда говорят на таких уже диалектах, которых практически уже и нет. Это уже такие мертвые языки. Вот. Этот феномен ксеноглоссии, он очень сильно как бы бьет по этой теории, что психика или тонкое тело является продуктом мозга. Вот. Потому что когда всплывает вот такой вот опыт прошлого, того, что когда мозга этого-то еще и не было, вот, то, естественно, возникает вопрос, что существует что-то в этом теле, что предшествовало появлению этого физического тела. Вот, поэтому мы рассмотрим альтернативную концепцию возникновения этого тонкого тела, которая достаточно ясно и четко представлена в Ведах, в этих древних священных писаниях Индии. Итак, ученые пришли к выводу, что, значит, в теле есть нечто, что способно экспансировать в пространстве, то есть проникать в разные, как бы, точки пространства. Физическое тело находится в одном месте, а чувства, ум куда-то, так сказать, могут путешествовать. Итак, они пришли к выводу, что это тонкое тело может экспансировать в пространстве и во времени. И во времени, то есть оно может в прошлое возвращаться. И также опыты с провидцами, то есть людьми, которые заглядывают в будущее, хотя это физическое будущее еще не наступило, его еще нет в реальности, но они уже как бы видят. Это указывает на то, что это тонкое тело также может экспансировать не только в прошлое, но также в будущее. Вот их выводы, но что это такое, они не очень-то хорошо понимают. И поскольку в обиходе у людей есть такое слово, как душа, вот, то часто ученые, не очень ясно понимая положение души, говорят, что это, наверное, и есть душа. То есть они тонкое тело путают с душой. И теперь, что говорят об этом веды, и почему такая путаница происходит? Веды говорят, что тонкое тело происходит не из мозга, а тонкое тело – это тень души. Тень души. И поскольку тень похожа на свой прообраз, как бы изначальный, именно по этой причине ученые и принимают психику за душу. Хотя психика в этом мире – это просто внешнее проявление души. Итак, веды говорят, что это тень души или определенная прослойка, которая связывает вот этот вот механизм физического тела и само сознание. То есть само сознание – это проявление индивидуального существа, индивидуальности внутреннего, проявление души. Вот. И душа обладает качеством вечности, тело обладает качеством, наоборот, бренности. Оно бренное, это физическое тело. И почему вечная душа находится в рамках временного физического тела? Тонкое тело как раз и есть та самая прослойка, такая субстанция, которая и держит вечную душу в рамках вот этого временного тела. По принципу примерно такому же, как стропы держат аэростат, который стремится вверх, и корзину, которая тянет вниз. То есть шар с теплым воздухом летит наверх, а корзина не позволяет ему слишком высоко улететь. И связывают их стропы такие тонкие. И вот это самое тонкое тело, оно как раз выполняет функцию этих вот строп, которые связывают душу, которая стремится к чему-то возвышенному, к чему-то идеальному, вверх пытается воспарить, связывает душу с физическим телом, которое наоборот как бы тяготеет вниз. Естественная поза этого тела – это тело трупа. Горизонтальная поза. Если, например, вы где-то находитесь долгое время, хочется что? Сесть. Вот. А лучше, так сказать, через какое-то время, когда посидел, еще и лечь. Вот. То есть тело все время стремится к своей естественной позе. И только когда тело находится в этой позе трупа, шавасана называется на санскрите или в йоге, вот, тогда происходит, как бы, тело чувствуется наиболее комфортно. Никакой нагрузки, вот я лежу, хорошо. Вот. А когда сел, уже какие-то мышцы спины напряжены, пресса, а встал, еще, так сказать, пошел, побежал, быстро устал. То есть тело по своей природе физическое, оно очень такое тяжелое, грубое, так сказать, подвергается всем этим законам гравитации, но внутри этого есть нечто мечтательное, такое легкое, возвышенное, стремящееся к какому-то идеалу, это душа. Вот. И эти вот две, как бы, такие несовместимые, противоположные природы, духовная природа, стремящаяся вверх, и материальная природа, стремящаяся вниз, они связаны между собой как раз через эту вот тонкую субстанцию, которая называется тонким телом или психикой. Итак, это тонкое тело обладает, конечно же, другой природой, чем физическое тело. Это тонкое тело переживает физическое тело. Это физическое тело живет несколько десятков лет. Вот. И когда это физическое тело умирает, то практически у всех людей, у всех народов мира есть такое понятие о том, что в момент смерти нечто выходит из этого физического тела и идет куда-то. Что это нечто и куда оно идет, это для большинства людей, конечно, тайна за семью печатями. Вот. Но веды эти вещи описывают, что выходит из тела индивидуальное сознание, душа. Но эта душа находится по-прежнему в оболочке тонкого тела. Итак, тонкое тело – это мысли, представления, желания. Веды говорят, что тонкое тело также является хранилищем семян кармы. Карма – это деятельность, и всякая деятельность порождает определенные последствия. Когда человек совершает действие, он сажает семя. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Всяким действием человек как бы уже предопределяет определенные какие-то реакции. И вот эти вот семена того, что должно произойти с нами в будущем, они как раз хранятся вот в этой, как бы, такой, в тонком таком невидимом мешке или коконе вот этого тонкого тела, которое как такое облачко окутывает душу. Итак, в момент смерти физическое тело остается здесь, оно быстро разлагается, потому что душа, как фактор вечности, душа пока была в теле, она сдерживала разложение физического тела, туда душа ушла, тело стало быстро разлагаться. Вот. Но душа находится вот в этом, как бы, облаке таком, вот этого тонкого тела. И тонкое тело по определенным коммуникациям в этом мире есть так называемые каналы определенные, вот, сушумные небесные трассы, которые связывают этот мир, скажем, мир яви, мир людей, с более низкими мирами, вот, с более высокими мирами. В зависимости от, как бы, такой вот совокупности кармы, так сказать, живое существо идет вверх, вниз или остается примерно на таком же уровне. Вот, и веды говорят, что за 49 дней после смерти вот это вот тонкое тело, грубые его аспекты, они отмирают, то, что было связано с физическим телом. Вот. А тонкие аспекты тонкого тела, в котором хранится карма, в котором хранится желание, не исполнившиеся в той жизни, они как бы несут нас навстречу нашему будущему телу, будущему воплощению. Вот. Мы говорили немножко о том, что в этом теле существуют такие тонкие органы, чакры, семь чакр, которые как такие невидимые пуговицы этих семь чакр, они как пуговицы связывают тонкое тело с физическим телом, как вот, например, на пиджаке есть пуговицы, чтобы он с меня не свалился. Точно так же вот это вот тонкое тело пристегнуто к физическому телу через эти вот чакры, которые находятся в тонкой проекции позвоночного столба. И на каждую чакру по 7 дней уходит, чтобы как бы она расстегнулась, отсоединилась от этого тела. 7 на 7 мы получаем 49 дней. Это как бы время, когда, после которого уже, скажем, контакт этого тонкого тела с физическим телом уже практически прерывается. И за это время, чтобы он полностью прервался, нужно провести все определенные церемонии, веды описывают. Если они не проведены, тогда может сохраняться привязанность. И даже после долгое время после смерти душа, вышедшая из этого тела, может еще сохранять к этому телу определенные отношения, привязанности, что является, без сомнения, препятствием на пути развития живого существа. Поэтому это не просто как бы эти 49 дней должны пройти, вот, а определенные даются как бы такие церемонии, которые являются формой тонкой технологии, как помочь этому живому существу, ушедшему, освободиться от привязанности к этому конкретному телу. Итак, веды говорят, что вот это вот тонкое тело – это достаточно сложная структура, которая принципиально отличается от души чем? Почему все-таки происходит эта путаница душа и тонкое тело, что и что? Принципиальное отличие в том, что душа – это сам индивидуум. Это сам индивидуум, носитель индивидуального сознания, сама личность, которая обладает изначальными чувствами, способностью видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкусы. Вот. И она обладает вечной природой. А вот это вот тонкое тело, или вот это вот облачко, которое окутывает душу, это не какое-то живое существо. Оно только кажется живым существом, потому что она как бы включается, работает на энергии живого существа. Это примерно как вот компьютерная программа, которая выглядит как живая, какие-то там всякие разные предлагает нам команды, всякие какие-то картинки, варианты в компьютере, но она живая только потому, что оператор живой стоит, и он подает энергию, скажем, электричество и энергию своих команд, и через это как бы вот это вот тонкое тело работает. То есть тонкое тело – это такая как бы операционная система, такая психическая подсистема, которая просто дублирует душу или как бы исполняет ее обязанности, временно как бы заменяет. Вот это его положение. Итак, в этом принципиальное отличие. Душа – это как бы сама энергия, сама личность, вот, а тонкое тело – это то, что окутывает ее и является такой как бы операционной оболочкой, через которую душа действует. То есть психика – это как бы такое временное и внешнее проявление души в этом мире. Вот. И люди, которые как бы материалистичны по своей природе, они эти вещи не очень хорошо понимают, поэтому они как раз тонкое тело или психику принимают за душу. И поэтому такой странный перевод у науки психологии, что это якобы наука о душе. Психология. Психо значит душа, а логос – наука. Хотя в строгом смысле слова не душу изучают совсем, не изучают именно вот это вот тонкое тело. А душа глубже, она совершенно другой природы, она невидима. Вот. Но она обладает именно вот энергией сознания. Буквально, может быть, год или два назад, я не помню, в газете «Золотой век» была интересная статья одного человека, который какое-то время изучал ведическую традицию немного, ну так, не очень серьезно. Он был из области людей, таких связанных немножко с криминальными кругами. В общем, как бы его жизнь была не совсем, мягко выражаясь, благочестива. Вот. И он что-то немножко уже знал из области духовного знания, но дурные привычки и прочие вещи не позволяли ему полностью встать на духовный путь. Вот. Он пребывал в какой-то такой вот двойственности, и однажды была какая-то трудная ситуация, когда он, повинуясь своим низменным инстинктам, напился изрядно и, короче говоря, выпал с высокого этажа дома какого-то там и упал на землю, разбился. Вот. Но не умер до конца, а находился в коме. Это его, значит, увезли в больницу, и он пролежал в коме в течение 23 дней он лежал. Вот, то есть признаки жизни были, но сознание не было активно проявлено. Потом, когда, значит, все-таки он вышел из комы, вот, он рассказал очень удивительные вещи, где он был все это время. Вот, эти 23 дня он провел в низших, так сказать, регионах этого космоса, поскольку его деятельность прошлая была совсем неблагочестива, и что он там видел, что он там пережил вот за это время. Причем нужно сказать, что время, конечно, воспринимается субъективно по-разному. Когда человек страдает, то время тянется очень долго. Когда он наслаждается, очень быстро все летит. Представьте себе, когда вам сверлят зуб. Да? Ну что там, 30 секунд, 1 минута, какая-то целая вечность, когда что-то закончится. Да? Но если вы со своей любимой, любимым, что для вас 1 минута? Даже вообще мгновение, понимаете? Одно и то же время. Но когда мы наслаждаемся, оно летит очень быстро. А когда мы страдаем, оно очень медленно тянется. И вот эти вот 23 дня, которые он провел в аду, они показались ему целой вечностью. Целой вечностью. Очень долго он там был, хотя в реальности это недолго было. И те описания, которые он там дал, они удивительным образом совпали с описаниями вот этих вот адских планет, которые приводятся в Ведах. Есть такое описание Шримад Бхагаватам, вот в пятой части этого описания, там очень подробно описываются эти вещи, которые он подтвердил. И после этого такого шокового опыта он уже, так сказать, сделал определенные практические выводы и нашел в себе решимость, силы полностью встать на путь духовного развития. Он не захотел больше повторять все эти вещи. Он понял, что ад и рай – это не выдумки, это реальность. Но там он был в тонком теле. То есть, заметьте, интересная такая вещь, что его физическое тело находилось в палате, в госпитале, вот, а вот это вот тонкое тело вместе с душой находилось там. Вот, то есть, мы говорили уже о том, что тонкое тело способно экспансировать, оно может экспансировать. Вот. Также веды говорят о том, что между физическим и тонким телом существует такая как бы невидимая серебряная нить. И когда живое существо иногда бывает во сне, покидает физическое тело вот, и находится в каком-то другом месте, но по этой, как бы, вот этой тонкой нити передается энергия физическому телу, и физическое тело сохраняет жизнеспособность. Оно может дышать, физиология продолжает работать, но сознание с тонким телом может находиться в другом месте. Почему говорят, что когда человек спит, нельзя резко будить? Если человека, скажем, резко какими-то резкими звуками, как-то очень грубо будить, то эта нить может просто прерваться, и человек может просто уже не вернуться в это тело. Вот, смерть может наступить. Поэтому будить нужно, так сказать, осторожно. Вот. Итак, он побывал в таком вот интересном путешествии, и после этого он сделал соответствующие правильные выводы и уже, так сказать, встал на духовный путь. Ну, об этом мы чуть позже потом расскажем, что такое практически духовный путь. Итак, когда, значит, вот это вот тонкое тело находится внутри физического тела, у него есть определенные функции. То есть сознание или душа, которая вот как бы изнутри свое сознание излучает, это сознание здесь как бы преломляется или как бы разделяется на три основных функции. Эти три основные функции, они и представляют из себя три элемента вот этого тонкого тела. Итак, какие это три функции? Веды говорят, что первая часть как бы тонкого тела – это так называемое ложное эго. Само по себе ложное эго – это состояние отождествления. То есть, когда мы говорим «я есть», «я являюсь кем-то», «я мужчина», «я женщина», «я русский», «я не русский», вот, «я больной, старый», «молодой», «я инженер», «я безработный». Когда мы как-то себя определяем, вот это вот и есть ощущение эго. Почему этот элемент еще называют ложное эго? Ложное эго обозначает, что душа, вечная духовная частица, путает себя с материальным телом. Когда живое существо говорит «я мужчина» или «я женщина», отождествляет себя как бы с костюмом, с внешней этой вот оболочкой, это называется ложное отождествление. Когда душа понимает, что она душа, частица Бога, частица бессмертной высшей реальности, это тоже эго, но истинное, настоящее эго живого существа. А когда душа, как бы ушедшая от Бога, взбунтовавшаяся, пришедшая в этот мир, утверждает свои какие-то собственные законы, провозглашает свою независимость от Бога, тогда как бы память прошлого совершенно у него как бы уходит, что я духовная частица. И теперь новое понимание. Под воздействием этого ложного эго человек считает себя продуктом эволюции материальной, что вот я из ничего развился, допустим. То есть, когда мы считаем себя физическим телом или продуктом материального мира, это и есть действие ложного эго. То есть, это как бы такая самая тонкая оболочка, которая окутывает душу. Это первый элемент тонкого тела. Второй элемент тонкого тела – это элемент разума, называется. И у разума есть определенные функции. Например, такая функция, как анализ. при помощи анализа мы, анализ буквально означает расщепление, когда мы берем какой-то предмет и так его философски разбираем, анализируем, из чего он состоит. То, например, когда мы говорим сейчас, анализируем тонкое тело, это как раз есть функция разума. То есть мы при помощи разума эти все вещи делаем. Итак, анализ, определение природы предметов, что это такое, так сказать, благоприятное, неблагоприятное. Заблуждение также является функцией разума, вот, потому что человек имеет право быть в иллюзии. Сомнение, функция разума, я сомневаюсь в каких-то вещах. Волеизъявление, когда человек принял какое-то решение, обдумал какие-то идеи, теперь волевой импульс разума уже эти идеи заставляет нас внедрять в жизнь. Сон, функция разума, заметьте, вот, потому что если человек не доспал, то у него разум очень плохо соображает. Это, поэтому тот, функция разума, сон, отключение некоторое время является очень важной. Память, функция разума, то есть все то, что мы помним, все те факты, которыми мы оперируем, это составляет некий такой базис разума. Если у человека нету памяти, он не помнит ничего, он не сможет анализировать, потому что требуются определенные как бы, ингредиенты, что мы с чем сравниваем, обдумываем, туда-сюда. Вот, то есть память – это основа разума. Вот это основные функции разума. И третий элемент тонкого тела – это ум. Ум – это такое как бы внутреннее чувство, резервуар, куда стекается первичная информация, как мы мир воспринимаем. Мы воспринимаем мир через чувства. Глаза видят образы, уши слышат звуки, кожа ощущает характер поверхности, вот, обоняние ощущает запахи, язык ощущает вкус. И вот пять основных чувств. Эти пять основных чувств, как такие вот каналы, из них, по ним вот эта вот информация из внешнего мира стекается, в резервуар некий такой, куда это все вместе, до кучек. И вот этот внутренний резервуар называется ум. Вот. И в уме происходит первичная обработка информации. Если, например, вы увидели какого-то близкого человека, что-то приятное для себя, очень интересное, то ум говорит, принимаем, это приятное для чувств. Он передает информацию разуму, и разум уже оперирует, он дает команду волевую в мозг, вот теперь уже начинаются физические процессы, то есть из тонкого тела процессы переходят в физические процессы, в мозг функция, и мозг уже включает двигательную машину тела, ноги пошли туда. Если, например, вы увидели какого-то своего врага или какую-то опасность, за вами кто-то погнался, вот, то ум чувствует, сейчас меня если поймают, скорее всего будет неприятная ситуация. И поэтому он передает сигнал о том, что это неприятно чувство, это опасно. Разум, и разум думает, как отсюда быстрее унести ноги. Вот, то есть ум делает такую первичную обработку информации, приятно-неприятно, нужно-ненужно для чувств, а разум уже более детальную обработку информации. Как их отличить? Иногда мы слышим в себе как бы, диалог внутренний, диалог ума и разума. Как понять, где голос ума, где голос разума? Это довольно просто сделать, потому что чувство, вернее, ум, он стоит ближе к чувствам. Чувства, они тупые, они ничего не соображают. Чувства знают только одно – «хочу». Чувства, естественно, стремятся к объектам. Глаз выискивает красивые формы, обоняние выискивает приятные запахи, слух выискивает приятные какие-то звуки. Вот. И поскольку ум больше связан с чувствами, то основное слово ума – это «хочу». А разум стоит выше. Он ближе к душе и дальше от чувств. Он впрямую с чувствами не соприкасается. Вот. И поэтому разум, в разуме основные слова – это «надо», «надо» и «должен». Вот. Не идет на поводу чувств так просто. И, предположим, если вы утром слышите звук будильника, рано утром, первый голос – это голос ума. «Хочу еще поспать». «Хочу». Это голос ума, ближе к чувствам. Мягкая постель, тепло, хорошо, куда нужно идти? Все. То есть чувства не соображают, они не думают глубоко. Они только на ощущения опираются. Вот. И поэтому ум говорит, хочу еще поспать. Это первый импульс, реакция на этот звонок. Второй импульс. Если ты сейчас не встанешь, ты опоздаешь на работу. Это голос разума. Поэтому надо вставать. То есть главное слово разума это надо и должен. Надо и должен. То есть у разума есть определенная сила воздействовать на капризы ума. Уму может не хотеться каких-то вещей, потому что они неприятные чувства. Кому хочется сидеть, там, зубрить, там, что-то еще, готовиться к экзаменам, такая тоска. Летом вот, покупаться, позагорать, но разум говорит абитуриенту, учись, учись. Поступать надо, сдавать экзамены, потому что иначе проблемы будут. Все твои сверстники будут учиться, а ты будешь за бортом находиться. Вот. То есть у разума есть определенный опыт контроля ума и контроля чувств в таких практичных материальных ситуациях. Чего не хватает разуму современного человека, это того же самого опыта, но в духовной сфере. То есть заставить себя делать некоторые вещи, которые, может быть, нашим чувствам не столь приятны, но они нужны для духовного прогресса. Об этом чуть ниже мы скажем. Итак, тонкое тело человека – это то, что состоит из трех элементов – эго, разум и ум. И они как бы облегают, обволакивают душу, и фактически они выступают в качестве такого заменителя души. То есть изначально все эти качества, истинное эго, кто я есть, я частица духовной реальности, это есть в душе, и желания, которые присущи уму, чувственные, и способность размышлять, то есть функция разума и ума и эго, они изначально есть в душе. Вот, но душа в этом материальном мире пассивно, она не действует, потому что она не связана с высшей реальностью, не связана с Богом. Из нее просто исходит как будто это вот сознание. И поэтому, пока душа спит, у нее как бы есть такое вот уполномоченное, что называется, которое выступает здесь в качестве такого представителя, это тонкое тело. Но мы видим, что сейчас в данном случае это тонкое тело или наш ум и разум плохо представляют интересы души. Более того, под воздействием материалистического воспитания, образования, этот же самый разум, который является порождением души, он отрицает душу, понимаете? У него есть такая функция, помните, сомнение, я говорил. То есть сейчас эта функция сомнения не на то направлена. А разумный человек должен посмотреть на эту жизнь и сказать, что-то здесь не то вообще. Я вечное существо, почему я должен идти путем, который ведет к смерти? Что-то не то. Он должен сомниться в материальном образе жизни. Но вместо того, чтобы сомниться в материальном образе жизни, разум сейчас сомневается в духовном образе жизни. Говорит, что это такое? Что за духовная реальность? Материальная реальность понятна. Вот стул, я на нем сижу, он ощущается. А кто такой Бог, как его пощупать? То есть он сомневается в этих вещах. В принципе, это нормально, сомнение. Вот, но когда этот разум получает должное знание, очищение, подготовку, потом сомнения проходят этапы какого-то эксперимента, и вера перерастает в уверенность, это уже в процессе духовной практики происходит. Но для того, чтобы защитить нас от обманщиков, конечно же, должна быть функция сомнения, обязательно. Только глупец все принимает без всяких сомнений. Разумный человек, это означает, что сомнение у него будет какое-то присутствие до поры до времени, пока он не убедится в том, что передо мной все-таки истина, какой-то авторитетный, настоящий процесс, настоящее знание. Итак, вот, так сказать, три элемента – ум, разум и ложное эго, которые представляют здесь душу. Еще один хороший пример, такая аналогия, которая приводится в ведах, чтобы увидеть или понять, как бы, что такое есть человек – это такой образ или аналогия с колесницей, где колесница или машина, ну лучше колесница – это изначальное, как бы, так сказать, транспортное средство, более надежный, на самом деле, чем машина, вот, и не испытывающий энергетических кризисов, пожалуйста, лошадка щипает травку, получая силу и вези куда надо. Вот, хотя это кажется сейчас примитивно, вот, но это на самом деле более надежная штука. Так вот, колесница – это физическое тело. Физическое тело. Лошади, которые тянут колесницу, это что такое? Это чувство. Пять чувств, я уже сказал. Слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Пять чувств, пять лошадей, которые тянут колесницу тела. Далее в колеснице есть возница, который сидит на таком возвышенном месте. Вот, и в руках у него вожжи. И эти вожжи связывают возницу с лошадьми. Итак, колесница тела, лошади – это чувство. То есть мы видим, чувствуем, когда что-то увидел такое интересное, прямо какой-то импульс меня рвет куда-то. То есть чувство, как лошадь, тянет меня в определенном направлении. Но есть разум, который говорит, что это может быть опасно. Это может быть опасно. Итак, разум – это возница, которая через вожжи может лошадей контролировать. То есть разум может контролировать чувства, связанные с ними. И пассажиром в этой колеснице является душа. То есть душа – это пассажир, разум – это возница, ум – это вожжи, лошади – это чувства, и сама колесница – это непосредственно как вот это вот физическое тело, в котором мы едем. Это достаточно яркий и понятный образ сравнения, который помогает нам понять наше положение. И сейчас получается такая интересная вещь, что разум, по идее, возница – Он же должен знать, куда вести пассажира. Да, это же естественно. Допустим, представьте себе, что вам нужно куда-то поехать. Вот, и вы сели куда-нибудь, не знаю, в автобус или такси, поймали машину, сели туда и говорите водителю, что мне туда-туда, называйте какой-то район города, я хочу поехать туда. А получается, что водитель не знает, где это место. Если он не знает, где это место, и куда-то вас везет непонятно куда, то фактически он обманщик. Может, он деньги с вас берет, но куда везти вас не знает. И в этом случае вы оказываетесь как пассажир, заложником невежественного водителя. Так вот, примерно в таком же положении сейчас находится большинство людей. Когда они, как духовные существа, как души, являются заложниками невежественного разума. Разум – это продолжение души, это тень души. И сейчас, поскольку мы живем в атеистические времена, нет должного духовного воспитания, духовность воспринимается как что-то несерьезное, как просто какое-то верование, то есть такое систематизированное духовное знание отсутствует, вот, то это духовное знание никто не воспринимает как программу к действию. Люди, как правило, духовное знание – это, ну ладно, потом, после смерти, для души. Духовное знание для души, да? А вот есть ли у духовного знания какие-то практические аспекты сейчас? Сейчас как-то можно воспользоваться духовным знанием, чтобы тоже какое-то благо извлечь? И вот так люди не мыслят в основном, потому что для них духовное знание – это вот чисто на уровне веры. Но веды в этом смысле говорят, что духовным знанием можно пользоваться не только после смерти, это не только как бы вот для чистой жизни души, но духовное знание – оно также практично и в нашей как бы повседневной жизни, потому что возвращение к духовной реальности, духовное совершенство – это дело не одного дня, требуется время. Вот, и поэтому требуется какой-то определенный образ жизни, который постепенно подводит человека к этому. И поэтому должен быть разум, который показывает, что полезно в перспективе, что целесообразно для духовного роста, что нецелесообразно. И вот в этом смысле люди сейчас, конечно же, не подготовлены. То есть разум людей совсем другими вещами забит. Их разум забит какими-то материальными представлениями, убеждениями, концепциями, информацией, тем, что это называют так называемое знание. Так называемое знание. То есть знание, которое по сути выглядит вроде как знание, но душу никуда не везет. Представьте себе, что вас по кругу бы возили по какому-то, если вы местности хорошо не знаете, как в Москве, знаете, какая-то кольцевая дорога есть. Вот какой-нибудь лапоть из провинции приехал, вот он же не знает всей этой географии, сел куда-то и его возят по кругу. И говорят, смотри, слушай, тут на спидометре уже видишь, сколько натикало. Вот. И вот человек даже, поскольку он плохо понимает в этих всех вещах, он не понимает, что его по кругу возят. Точно так же живое существо в этом мире, в принципе, движется по кругу. Вот. И никуда, как бы в духовном плане, никуда не прогрессирует, как белка в колесе, просто вращается и все. Вот так иллюзия, как говорится, обманывает живые существа. И поэтому разум сейчас как бы людей, он является их не другом, а врагом. Он является их неудачным представителем, таким заменителем. Вот. И более того, разум даже, как я сказал, сомневается в существовании души и Бога, какие-то аргументы есть. Что Бог это несерьезно, это смешно. Как, если помните, во время третьей лекции, когда мы говорили о путях познания, я приводил эти вот аргументы этого известного английского скептика и философа Дэвида Юма, когда он, значит, при помощи своей логики пытался опровергнуть Бога. Он говорит, что если Бог добр, почему в этом мире так много страданий, если Бог щедр, почему кому-то там чего-то не хватает, вот, и прочие-прочие у него там были аргументы. Вот. И эти вещи звучат достаточно логично, но они логичны только в том случае, когда мы постулируем, что этот материальный мир – это наша родина, и что именно здесь мы должны стать счастливыми, и нет никакой другой реальности. Тогда действительно непонятно, если Бог есть, то почему кому-то чего-то не хватает, почему так много страданий, если Он добрый, почему Он не поможет людям. Но если мы берем в качестве точки отчета другую посылку, что этот мир совсем не наша родина, что этот мир – это тюрьма, в которую живое существо попало за нарушение законов Бога, тогда другое логично. Тогда другое логично. Тогда совершенно понятно, почему в этом мире много страданий. Потому что живые существа в тюрьме какое-то наслаждение. В тюрьме полагаются страдания. Кто в тюрьму рвется? Никто не хочет туда. Все хотят из нее выйти. Вот. Но этот материальный мир люди приняли за свою, как бы, такое вот, за свое гнездышко, за место, где им должно быть удобно. И с этой позиции аргументы Дэвида Юма отлично действуют. Бог нелогичен. Он просто нелогичен. Но если мы принимаем другую концепцию для, в качестве точки отсчета, что наша родина, родина душ, духовная реальность, духовный мир, вот, и мы должны стремиться туда, тогда все логично. Логично наше страдание, и логично тогда будет как раз духовная практика, практика, которая приводит к освобождению. Не укорениться в этом мире, а наоборот, нужно найти постепенный путь выхода из этой материальной реальности, который заставляет вечную душу проходить через временные состояния, болезни, старость, рождение, смерть. То есть совсем другие вещи будут логичны. И как раз вот это вот рассуждение или логика, это как раз функция разума. Так вот сейчас разум, материалистичный разум, запитанный материальной информацией, он действует против нас. Он при помощи аргументов отвергает Бога. Но когда у нас появляется духовный разум, когда мы, допустим, проводим определенную как бы, духовную работу, просвещение, когда человек, допустим, принимает мысли Бога, мысли священных писаний, принимает рекомендации, советы духовного учителя, его разум меняется. Теперь его разум становится проводником духовной энергии, теперь его разум становится другом души. Уже теперь разум выводит душу из этого состояния. То есть теперь возница, который сидит на колеснице тела, он наконец-то понял, куда нужно душе. Понимаете? Вот теперь они в сотрудничестве. Душа говорит, я хочу вернуться в мир вечности. В мир вечности. А для этого нужен какой-то определенный путь. Это мгновенно не достигается. Поэтому разум, который вознится, теперь он должен контролировать чувства определенным образом, чтобы привести человека вот к этой духовной реальности. И сейчас разум практически ни у кого вот так вот не работает. Он сейчас работает в прямо противоположном направлении. Наоборот, завозит душу все глубже и глубже куда-то в материальную реальность. Вот, поэтому вот это вот тонкое тело сейчас у людей работает в совершенно не том направлении. То есть, по идее, разум должен связывать душу с Богом и изолировать ее от материи. Но сейчас тонкое тело или разум связывает душу с материей, от Бога изолирует. Все наоборот, понимаете? То есть, он должен быть проводником. Духовно проводить Бога, а он изолирует от Бога. То есть функции совершенно изменились у этого разума. Просто потому, что вот такое образование, вот такое воспитание, вот такая вот совершенно материалистическая, атеистическая культура. И вследствие этого души просто-напросто по кругу в этом материальном мире крутятся туда-сюда и не имеют никакого выхода. Итак, это положение, в котором живое существо находится, и должна быть определенная программа, которая из этого как бы состояние нас выводит. Причем, когда в самом начале я говорил о развитии вот этих вот определенных или о проявлениях мистических способностей, что-то еще, некоторые думают, может быть, наше настоящее развитие не в какой-то там духовности, а все-таки в развитии этих вот тонких способностей, может быть, разумнее было бы войти в чьи-то мысли, или, скажем, там, передвигать предметы на расстоянии, или как этот Мессинг так просто, просто по бумажечке пустой пойти получить какие-то хорошие деньги в банке и спокойно себе загорать, отдыхать. Может быть, такие способности нужно развивать? Но нет. На самом деле, настоящее развитие тонкого тела состоит не в том, чтобы при помощи усилий воли поднимать столы или вращать какие-то там стрелки компаса. Не в этом развитие тонкого тела. А как раз развитие тонкого тела состоит в том, чтобы душа в конце концов связалась с Богом. Вот это будет настоящее чудо. Это чудо будет похлеще, чем просто там какая-то левитация или что-то еще, какие-то такие детские глупости, что называется. Это несерьезные вещи, потому что они душе в реальном, таком, в реальном смысле не помогают. Душа остается по-прежнему заложницей этого материального мира. То есть его разум не изменился, с Богом живое существо так и не связалось. Вот. Поэтому для того, чтобы наше тонкое тело правильно функционировало, ему необходимо дать правильную программу, правильное образование. Для этого, собственно говоря, и существуют эти книги знаний, веды. Для этого существует цепь ученической преемственности, где от учителя к ученику передается это знание, вот, и люди могут его принимать, они могут, если они как бы серьезны, это знание практически в своей жизни использовать. И когда это происходит, тогда наше вот это вот тонкое тело начинает правильно функционировать. И первым признаком правильного функционирования тонкого тела является то, что человек становится счастливым. Все проблемы в основном они от ума происходят, от этого тонкого тела, которое в неправильном мысли, неправильное желание функционирует. И поэтому как бы, живое существо, хотя душа блаженна по своей природе, счастлива, сейчас в нынешнем состоянии, оно не испытывает это состояние. Почему? Потому что вокруг, так сказать, вот этот вот ум, разум, которые напичканы всякими разными ложными материалистическими идеями. То есть тонкое тело, оно осквернено, и поэтому человек не может испытать то, что ему полагается. Счастья нет. Вот. Поэтому, кроме правильного философского понимания жизни, как бы такой правильной программы или устремленности, существует еще ряд практических рекомендаций, которые очищают и укрепляют тонкое тело. Например, ученые заметили, что когда человек находится под воздействием негативных эмоций, таких как печаль или страх, или какое-то такое стрессовое состояние, то вот по этим вот датчикам они замечают, что аура или тонкое тело становится темнее, такое более сжатое, человек сжимается, страх заставляет сжиматься. Люди во время страха даже начинают заикаться, теряют дар речи, потому что тонкое тело сжимается, и это парализует даже процессы, которые происходят уже на уровне физиологии. Итак, когда негативные эмоции, то тонкое тело становится темным, таким сжатым, иногда оно становится таким вот дырявым, с множеством прорех. И наоборот, когда человек испытывает какие-то определенные возвышенные эмоции, радостные, вот, то его тело становится, тонкое тело, более светлым, оно становится более широким, разрастает, как толстеет, как бы так экспансирует. Вот. Или когда они заметили, тоже снимали показания ауры у людей, которые занимаются медитацией, молитвой, какой-то духовной практикой или изучают священные писания, то во время, когда они погружены в такую вот чистую, возвышающую духовную деятельность, их тонкое тело становится совершенно другим. Оно становится светлее, а вот другие цвета начинают преобладать, оно становится таким более плотным, сильным, это тонкое тело. И как бы вот эти вот все дырки затягиваются внутри этого тонкого тела. Вот. И они увидели, что этим тонким телом можно как бы вот так вот с ним заниматься, и будут совершенно разные эффекты проявляться. Вот. Поэтому существует ряд определенных таких вот рекомендаций, которые показывают, что можно сделать. Даже, например, есть такие эксперименты, когда фотографировали тоже этой вот электронной съемкой каплю обыкновенной воды. То есть все абсолютно объекты этого мира, они имеют, кроме вот такого физического измерения, еще тонкое измерение, вот ауру или тонкое тело. Вот. И когда фотографируют каплю обыкновенной воды, его как бы такое вот биополе, что называется, оно одно. А когда фотографировали ауру освященной воды, предложенной алтарю, там, с какой-то молитвой, вот, то такая же, по химическому составу, абсолютно такая же вода имеет ауру в 10 раз больше излучения, потому что она соприкоснулась с духовной энергией. То есть эти эксперименты говорят о том, что, что духовная реальность, она реальная. Очевидно, как духовность воздействует даже на материальные феномены, меняется аура. Итак, есть определенные рекомендации. Первое, конечно же, это, как я сказал, правильное понимание или правильный вектор жизни, правильная философия. Вот. Но сейчас люди живут в основном неправильно. Люди живут в городах, они питаются искусственной сублимированной пищей, какой-нибудь консервированной, которая лишена жизненной энергии. Они одеваются в синтетическую одежду, они часто предпочитают какие-то темные цвета одежды, черные и так далее. Они живут в окружении не натуральных предметов, сделанных, допустим, из дерева, того же какого-то камня. Вот земля покрыта асфальтом, вокруг нас пластик, вокруг нас какие-то синтетические материалы, евроремонт, так сказать. Это значит полностью от всего естественного закрыться. Вот. И люди много проводят времени перед телевизорами, перед компьютерами. Они постоянно звонят по своим сотовым телефонам. То есть вот эти вот вещи все, они на самом деле очень сильно ослабляют тонкое тело. Очень сильно. С каждым звонком по сотовому телефону, с каждым, так сказать, перед каким-то сеансом сидения, перед компьютером, перед телевизором. Вот эти вот электромагнитные излучения, радиация, они очень сильно влияют на тонкое тело. Очень много дыр происходит. Вот, та же синтетика, которая не дает телу дышать, эти мрачные цвета, которые покрывают наше тело. Вот. Это все создает определенные такие мрачные эмоции, негативные эмоции, депрессии, стрессы. Вот. И в конце концов тонкое тело человека очень страдает. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что люди, которые живут таким вот искусственным образом жизни, они, как правило, теряют концентрацию, они теряют уверенность в себе, они становятся более как бы такими внушаемыми, зависимыми от других, они теряют свою работоспособность, потому что их тонкое тело очень сильно разрушено. С каждой выкуренной сигаретой, с каждой, скажем, какой-то там рюмкой алкоголя простреливается, пробивается целая дыра в тонком теле, и через это, через эти дыры вся как бы энергия, которая в нас есть, она уходит, а то, что туда заходит, как правило, это не очень благоприятные вещи. Потому что сейчас мы живем в такой очень агрессивной среде, и поэтому у людей сейчас такая повышенная утомляемость, они меньше живут, больше болеют. То есть как бы такая оборона внутренняя, она разбита, разрушена таким вот неестественным образом жизни. Вот. И, конечно же, очень много негативной информации, которая повергает человека в стрессы. Откуда сейчас взять позитивную информацию? Просто откройте какую-нибудь газету, загляните в интернет, посмотрите новости, и вы увидите, что больше половины событий, которые происходят, несут себе негативную информацию. Понимаете? Там что-то взорвалось, там кто-то погиб, какой-то теракт, там что-то прорвало какую-то плотину, здесь кого-то украли, какие-то маньяки каких-то детей, там то, там все, война в Ираке продолжается, там какие-то конфликты на том уровне, на другом уровне. То есть большая часть информации, какой-то там весенний паводок или еще что-нибудь происходит, то есть большая часть информации негативная. Эта негативная информация, хочешь не хочешь, она оставляет какие-то такие вот маленькие следы в нашем тонком теле, такие микрострессы. И в конце концов, когда человек все время слушает, смотрит эти вещи, этот вот негатив, он накапливается все больше и больше. Вот эти негативные эмоции сами по себе, они, конечно же, вызывают у людей это чувство неудовлетворенности, какого-то страха, какого-то раздражения. И таким образом тонкое тело человека очень сильно слабеет. Итак, табак, алкоголь, наркотики, излишняя сексуальная активность, сверхнормы – это то, что очень сильно ослабляет тонкое тело человека. Вот. И через эти вот разные такие дырки, прорехи в тонком теле могут проникнуть на самом деле всякие разные существа, тонкие существа, которые по разным причинам находятся без тел. Вот. Это могут быть какие-то души самоубийцы, какие-то привидения. Есть просто тонкие сущности, которые по своей конституции как бы в тонких телах живут. Таковой. Вот. И когда они видят, что кто-то стал очень сильно как бы подвержен каким-то дурным привычкам, то они через вот эти вот дыры в тонком теле могут очень просто войти туда, внутрь. Вот. И тогда могут наблюдаться такие случаи, как вот феномен одержимость, когда человек как безумный становится, в этом состоянии может совершить какие-то преступления. Я лично знал одного человека, очень хороший человек, ну такой нормальный, такой мухи не обидит. Ну, слабость была, как бы пил человек достаточно тяжело. И однажды с ним произошло что-то такое ужасное, когда он вдруг в каком-то таком состоянии непонятном, он схватил какой-то топор или нож и поубивал всех своих ближайших родственников. Мать убил, ребенка, жену и так далее. И потом он впал в какое-то состояние комы. И когда приехали там милиция, скорая помощь, его забрали, он был какое-то время невменяемый. Потом, когда он пришел в себя, ему сказали, что он сделал, он говорит, я не могу в это поверить. То есть, говорит, я не мог. И все были в полном шоке, потому что человек по своей природе был совершенно безобидным. Мухи не обидел в жизни никогда, понимаете? Такой очень добрый, порядочный человек, но такая у него была слабость, допустим, алкоголь. Вот. И совершенно очевидно, как бы вот, на основе этого знания, что это действовал не он, это действовали через него. То есть его тело было просто использовано как некий инструмент. Вот. Ну, он какое-то время находился на излечении в психиатрии, то есть было признано, что он в момент этого убийства был в состоянии невменяемости, аффекта. Вот. И как бы вся его прошлая жизнь, она не могла, ну, так сказать, на основе этого невозможно было заподозрить его в том, что он так ее еще может сделать. Но у людей как бы объяснений-то нет никаких. Вот. А веды объясняют, что да, так же, как человек, кто-то может угнать, допустим, машину вашу, точно так же какие-то существа из этого тонкого мира, они могут войти в сознание такой слабовольной личности, как в машину, и при помощи инструмента этой машины они могут наслаждаться, они могут туда-сюда, так сказать, двигаться, наслаждаться через чужое тело. У человека может шизофрения начаться, вот это вот двоение личности, потому что там две на самом деле сейчас, две души находятся. Вот, и он может нести какую-то ерунду, потом вроде приходит в себя, потом опять там с ним что-то такое происходит. Вот, то есть, как правило, эти все феномены происходят именно из-за того, что у человека ослаблено тонкое тело, там много разных таких незакрытых дверей, и через эти вот отверстия в этом тонком теле входят разные вот эти вот тонкие сущности, и фактически они манипулируют такой вот слабовольной личностью. Так вот, вполне естественно, что дырки-то надо заделать, двери-то открывать надо, иначе представьте себе, дверь дома оставите открытой, там кто только не зайдет туда, вот, кому не лень. Вот. И поэтому существует, кроме правильной философии, определенные практические советы, которые способствуют заживлению вот этого тонкого тела. Конечно же, самое сильное, как я сказал, это духовное вливание. Почему? Потому что, как вы помните, тонкое тело – это тень души. Тень души. И поэтому наиболее сильное воздействие на тонкое тело происходит именно с духовного плана. Чисто как бы правильный образ жизни, избавиться от дурных привычек, силой воли, силой разума – это внешние факторы. Это внешние факторы, которые укрепляют тонкое тело. Когда вы правильно питаетесь, вот, носите нормальную, так сказать, естественную одежду, такие мягкие светлые цвета, которые делают нас как бы подверженными более чистой духовной энергии, вот, правильное общение и так далее. Это все как бы внешние такие факторы. А внутренние, наиболее сильные и естественные, это духовная энергия. И, как я говорил, вот эта вот духовная энергия обладает позитивным началом. Вы знаете все такие как бы аналогии свет и тьма, что материальный мир он подобен тьме. И здесь духовное знание, это как вот луч света в темном царстве, этот луч света приходит и рассеивает тьму этого мира. То есть духовная энергия, она обладает такой природой света, она рассеивает все эти вот темные вещи. Вот. И поэтому рекомендуется определенная духовная практика, потому что позитивные эмоции из этого материального мира сейчас, честно говоря, взять неоткуда, как я сказал. В основном жизнь проблематичная, жизнь борьба. Вот. И поэтому сейчас в основном люди в таком состоянии раздражения, негативном состоянии, все больше и больше вот эта вот проблема психозы, неврозы, всякие стрессы, депрессии и так далее, какие-то там мании. Вот это прогрессирующая болезнь нынешнего века. Вот. И все это происходит большей частью именно из-за того, что в основном люди сейчас в материальной жизни испытывают совсем не позитивные эмоции. Вот. И вроде бы как и взяться ниоткуда от этих позитивных эмоций сейчас. Никакой особенной надежды-то нет. Вот. Поэтому единственным источником позитивных эмоций, которые реально лечат тонкое тело, источником является духовная реальность. Вот. Оно для большинства людей, как я сказал, духовная реальность просто какая-то вера. Да? Вот. Поэтому веды, они дают очень подробную информацию о Боге, о духовном мире, о законах этого мира. И когда человек усваивает эту информацию, вот теперь у него начинает реально развиваться позитивное мышление. Потому что теперь он начинает видеть перед собой вот это какое-то ощутимое, совершенно конкретное, яркое будущее, светлое будущее. Понимаете? Вот. Просто говорить о том, что все будет потом хорошо, непонятно, вот, почему это должно быть хорошо. А когда мы изучаем тут очень интересную духовную литературу, то она сама себе несет столько вот этой вот позитивной энергии, что человек начинает испытывать позитивные эмоции. Потом он может начать процесс. Есть процесс молитвы, есть процесс мантры медитации, когда человек произносит определенные мантры, звуки духовные на четках или там коллективно, это все может происходить. Вот. И это как вот, знаете, человеку вот, инъекцию, допустим, вот что-то там вливают, и он испытывает сразу же, допустим, больного человека можно вывести из какого-то там состояния болезненного. Допустим. Так вот, когда человек имеет такой прямой контакт с духовной энергией, с Богом через молитву, через святое имя, через мантры, все эти вещи, это подобно как бы такой духовной инъекции. И сразу же, так сказать, он начинает испытывать позитивные эмоции. Это как бы самое главное, основа всего. И в этом плане веды говорят, что, уже немножко об этих чакрах я говорил, 7 чакр, 3 нижние, 3 верхние, 1 центральная. 3 нижние, они связаны с физиологией человека, у основания этого, скажем, там, в промежности, основание копчика, а потом ниже пупка и в области солнечного сплетения. Вот три нижние чакры, они связаны с физиологией человека. Это хранение грубой энергии, сексуальная функция и пищеварение. Вот три основные функции этих вот нижних чакр. Верхние чакры в области горла, речь, так сказать, потом, скажем, идет этот вот третий глаз, видение. И верхняя чакра – это такие интеллектуальные, речевые, образные функции. А сердце – это центральная чакра. Центральная. Она выступает в качестве как бы связующего такого мостика между тремя нижними и тремя верхними. Так вот, веды говорят, что самый сильный способ очистить свое вот это внутреннее сознание – это воздействие именно вот на эту центральную, сердечную чакру. Потому что именно вот в области сердца здесь как раз и находится само живое существо, само индивидуальное сознание. То есть здесь вот это наше истинное «я». И поэтому… Когда человек пытается развить себе вот эти вот духовные эмоции, идея служения Бога, когда мы понимаем, что Бог – это личность, любовные отношения какие-то с Ним, вот через практику молитвы, практику служения, практику какого-то предложения, практику жертвы, то через этот процесс происходит как раз очищение и открытие от этой центральной чакры, сердца. И когда открывается, очищается центральная чакра, то она вот эту вот как бы свою позитивную энергию посылает и вверх, и вниз. Гармонизируются постепенно функции и нижние, и верхние. И физиология становится на место, вот, и вот эти вот ментальные высшие функции тоже нормализуются. Вот, и нормализация происходит каким образом? Теперь на уровне физиологии как это проявляется? Это проявляется в том, что человек начинает очень легко регулировать свои физиологические функции. То есть, как правило, люди в этом мире переедают. Как правило, они, скажем, занимаются сексом излишне. Как правило, они накапливают больше, чем необходимо. Накопление – это функция нижней чакры, накопление энергии. Вторая свадисхана – это секс. Третья чакра манипура – это питание. Так вот, как правило, без духовности люди склонны к излишнему накоплению, к излишнему сексу, к излишнему питанию. Когда происходит воздействие на центральную чакру, на сердце, то нормализация этих физических функций в чем проявляется? Человек, вот эти вот как бы вещи, они у него приходят в норму. У него уходит постепенно вот эта вот идея излишнего накопления, переедания и всего остального. Его, так сказать, сексуальная функция, она тоже в такие более как бы естественные нормы уже входит. И так происходит гармонизация физиологических функций. Вот. А как происходит гармонизация ментальных функций? Когда человек одухотворяется, как я сказал, именно на сердце идет воздействие, то теперь его ум, разум, эго, то есть такие вот ментальные функции, начинают правильно работать. Как я сказал, сейчас вот эти вот все ментальные вещи, которые у нас как с головой связаны, мы говорим, думаем головой, потому что здесь чакры связаны с мыслительной функцией, они сейчас совершенно не на то направлены. То есть люди своей головой неправильно пользуются. Вот. Именно потому, что как бы, сама душа, которая находится в центре, в сердце, она не открыта, она не просвещена. Вот. Поэтому веды предлагают такое вот принципиальное воздействие, то есть воздействие на душу, которая находится в центре, которая связывает физическое и ментальное. И когда вот это вот влияние происходит на уровне сердца, на уровне души, вот, тогда и ментальные функции, физиологические функции нормализуются. Ум, разум, эго начинают правильно функционировать, физиология, я уже сказал. То есть жизнь становится более или менее гармоничной. И так это принципиальное действие. И среди вот этих всех форм духовного воздействия наиболее сильным воздействием обладает звук. Звук – это то, что содержит в себе уже все остальное. Звук, он наиболее информативный, он содержит в себе очень много. Звук даже более информативный, чем образ. Я приводил такие примеры, что если вы будете смотреть телевизор без звука и слушать радио без изображения, с радио вы получите больше информации. То есть просто слушая звуки, вы легко сможете визуализировать все те события, о которых говорится. Но если вы смотрите какой-то видеоряд без звука, вы порой не поймете, о чем там, что там показывают, о чем они говорят, персонажи. Вот в этом смысле звук более информативный. И поэтому, когда мы, допустим, говорим, ну, предположим, сейчас бы я вам показал какие-то картинки из духовной области, ну, молчал бы, вы бы мало что поняли, понимаете? А сейчас я, допустим, никаких картинок не говорю, не показываю, вернее, но говорю словами. И через слова вы понимаете значительно больше. Вот. И веды говорят, что вот это вот духовное знание, духовная энергия, она содержится в таких как бы духовных семенах, их называют такие биджа-мантры, то есть мантры, звуковые вибрации, которые обладают природой семени. Семя – это то, что в себе как бы в такой сжатой форме несет информацию очень большую, как, например, в семечке дерева уже содержится информация обо всем дереве. Хотя семя это не дерево еще, но потенциально там все есть. Точно так же эти вот звуки, определенные духовные эти вот мантры, они как семена несут в себе большой очень потенциал духовной энергии. Вот, поэтому веды рекомендуют для очищения нашего разума, допустим, изучать философию, духовное знание, и для того, чтобы вот эта вот духовная энергия уже влилась в нас, сразу как бы дает общее направление, разум просто указывает направление, нужно быть энергией, действовать в духовном направлении. Для этого необходимо эту энергию получать. Если физическую энергию мы получаем из пищи, допустим, из воздуха, из воды, из пищи, то духовную энергию мы получаем из духовного мира. Что это за такие товары, да? Я знаю, что для пищи, вот там белки, жиры, углеводы, там какие-то всякие продукты питания, вот из них я получаю такую пищу. А духовную пищу откуда? Духовные звуки. Это основные носители вот этой вот духовной энергии. Мантры, вот это вот знание, оно как раз дает человеку вдохновение духовное, стимулирует его духовную волю, оформляет его как бы цель в жизни и дает ему определенный импульс, определенную энергию следовать всем этим вещам. Вот. Итак, например, в Бхагавадгите, это такой вот один из тех основных писаний, ведах, есть такой стих, где говорится, что тот, кто не связан через определенный процесс с Богом, он не может иметь ни духовного разума, ни спокойного ума, без которых не мыслим мир, без мира возможно счастье. Это очень простое, что счастье невозможно. Для того, чтобы у человека был спокойный ум и духовный разум, опытный возница, который знает, куда ехать в душе, пассажиру, вот для этого нужен процесс, через который мы будем связаны с этой высшей реальностью. Вот, поэтому существует вот эта вот как бы духовная традиция, эта форма духовной поддержки, которая предлагает человеку новые возможности. Сейчас сознание человека, хотя, как бы, как я сказал, сознание находится в сердце, вот она, срединная чакра, но сейчас оно в основном сосредоточено на низших центрах. Как выжить? Как выжить, где добыть пищу, где найти партнера, выйти замуж, жениться, туда-сё, обустроить свой дом. То есть как на низшие чакры направлено сознание. А правильная жизнь человеческая, цивилизованная, обозначает, что теперь сознание должно подниматься выше. Человек ниже пояса или человек выше пояса. То есть животные, как правило, не живут таким сознанием, ниже пояса мыслят. Вот. А задача состоит в том, чтобы сознание поднять на более высокий уровень, как принцип поплавка, поплавок, половина его нижняя часть погружена, допустим, под воду, а верхняя часть над водой. Точно так же наше сознание может быть погружено в материальную реальность часть в духовную реальность. Вот сейчас, когда живое существо живет в материальном мире, как бы информация снизу утягивает сознание практически все под воду. Весь поплавок погрузился. То есть всем своим сознанием человек ушел в свои материальные проблемы и не может вырваться. Но когда мы подставляем себя, свое сознание под поток информации сверху, читаем священные писания, общаемся с людьми, сведущими в этой сфере, практикуем духовный процесс, молитва, мантра, медитация, все эти вещи, то эти усилия, это как бы поддержка сверху. Теперь нас как бы вытягивает, поплавок вытаскивает. Теперь наше сознание, которая обладает пограничной природой, оно поднимается. И это реально чувствуется. То есть это человек испытывает счастье, знание, понимание, он видит мир в истинном свете, в свете духовного знания. И его тонкое тело становится совершенно другим. Оно становится плотным, сияющим, сильным, не подверженным каким-то негативным влияниям. Вот, потому что когда встречаются, допустим, люди, общаются, не только их физические тела встречаются, допустим, встретились люди, пожали друг другу руки, привет, привет, как дела, да? Но также встретились их тонкие тела, то есть как бы такое излучение из каждого, как такой вот кокон, и они накладываются друг на друга, а один человек подошел к другому человеку, и вот, скажем, на таком невидимом уровне происходит наложение, как вот два таких шара частично наложились, две окружности частично наложились друг на друга, это какое-то вот место общего поля, пересечения, тот, чье тонкое тело сильнее, он своим настроением, своими идеями заразит того, чье тонкое тело слабее. Вот. На этом основаны, допустим, такие вещи, как, например, энергетический вампиризм, когда иногда люди какие-то, они могут, допустим, зная слабости других людей, общаться с ними, и после общения с таким человеком вы чувствуете себя вообще полностью убитым. Никаких сил не осталось, ничего. Вот, то есть, потому что из вас как бы через дырки высосали всю энергию. У человека нет ни воли, ни сил, ничего. Ему только хочется спать, и все, он совершенно безвольным существом становится. А иногда, наоборот, в присутствии других людей мы чувствуем какой-то подъем, какое-то воодушевление, какое-то новое понимание. Это обозначает, что их тонкое тело позитивно повлияло на наше. Вот. Поэтому человек может быть таким вампиром, агрессором, человек может быть жертвой, а человек может быть наоборот тем, кто несет людям позитивную энергию. Вот. Поэтому роли могут быть разные. Мы можем быть жертвами, мы можем быть агрессорами, мы можем быть наоборот носителями какого-то света, знания, позитивной энергии. Вот. И естественно, что разумный человек, он, конечно же, должен сделать выбор в сторону знаний, в сторону духовной информации. Итак, тонкое тело у большинства людей сейчас действует как изолятор, он изолирует тонкое тело сейчас со всеми нашими сомнениями, со всем нашим материальным образованием. А люди сомневаются в Боге, сомневаются в душе, сомневаются в какой-то высшей реальности. Это означает, что их тонкое тело неправильно функционирует, и награда им за это их же собственная ограниченность. То, что они не знают о высшей реальности, их собственная такая закапсулированность и неспособность к какому-то настоящему духовному развитию. И когда тонкое тело начинает работать правильно, то теперь это тонкое тело не изолирует нас от Бога, а связывает нас с Ним, то есть становится проводником духовной энергии. Вот это обозначает, что человек сделал в своей жизни правильный выбор. И теперь, когда он через свой ум, разум и через чувства будет контактировать с высшей реальностью, то теперь наградой за это будет его собственная внутренняя уверенность, счастье, чистота. И поскольку это тонкое тело будет чище и сильнее, то это даже отразится на его физиологии. То есть, как правило, этот человек будет меньше болеть, будет более, стойким ко всяким разным влияниям, в том числе даже вплоть до каких-то, так сказать, вирусных, хотя, конечно, это не главная задача. Вот. Но, тем не менее, когда человек очищается изнутри, то даже его здоровье в позитивную сторону меняется. Вот. Сейчас на этом я закончу. Наверное, уже остановимся. Это была тема природы тонкого тела. Вот, то есть мы сравнили концепции, которые бытуют в мире ученых, что тонкое тело – это просто порождение психики, порождение, вернее, мозга. Достаточно ограниченная концепция, которая некоторых аргументов сильных не выдерживает. Вот, и другую ведическую альтернативную концепцию о том, что психика – это не порождение материи, а, то есть это не снизу произошло, выросло, а это тень души, то есть обладает изначально духовной природой. Душа отбрасывает свою тень на материальную природу, и как раз это появляется, это и считается психикой. И необычные феномены, которым обладает тонкое тело, вот эти вот все какие-то феноменальные способности, о которых сначала говорил, они проявляются в тонком теле именно благодаря чему? Именно благодаря тому, что тонкое тело от души питается, от души. И душа как раз позволяет вот этому тонкому телу иметь такие необычные способности, которые, кажется, превосходят физический мир. То есть, они нарушают законы физического мира. И это как раз тот самый момент, которого ученые не понимают. Поскольку ученые не допускают существования какой-то высшей духовной энергии. Им кажется, как так? В физическом мире должны быть физические законы. Тут что-то такое, нарушающее физические законы. Человек своей волей, без контакта, или начинает парить в воздухе, или левитировать, или что-то еще такое делает. Такого не может быть. Они говорят, это какое-то чудо. Вот чудо, как я сказал, это просто проявление духовной энергии в материальном мире. И именно проявление энергии души через психику и делают психику такой более гибкой, более независимой от этих вот всех грубых физических законов, физических феноменов. Вот. И до тех пор, пока не будет понято или принято существование более высокой энергии, энергии духовной, энергии идущей из души и сознания, до тех пор все эти вещи не будут оставаться загадкой. Но если мы просто расширяем свое представление о реальности, допускаем существование души, Бога, тогда все становится на свои места. То есть это знание, которое оформляет уже картину мира, делает ее целостной и ясной. Все, на этом я закончу. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, если потом кому-то понадобится там что-то вот из области лекций, тут есть на дисках книги, если можете подойти посмотреть. Вопросы? Вот вы говорили, что тонкое тело вот у нормального человека, оно какого цвета вот это вот? Вы говорите, сияющее, это приближенное к свету солнца, что ли? Вот в духовном теле, наверное, сияющее. Есть гамма цветовая. 7 цветов основных радуги, как они идут, вот что-то самое низшее начинается. Красный, да, потом оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. То есть вот она такая обычная гамма. Вот, сияющий — это не обозначает, что желтого цвета. Когда говорят сияющий, вот, имеется в виду светлый не просто вот по такой вот гамме, а светлый по настроению, то есть свет, да, чистота это немножечко уже другое, вот, потому что по этой гамме самый высокий цвет — это вот как бы, ну, то есть фиолетовый цвет высшей чакры. Поэтому здесь, когда говорится о свете, не имеется в виду такая вот как бы грубая гамма, то есть это внутренний свет, как, предположим, в той же самой Бхагавадгите вы читаете, как Кришна говорит, как бы цвет его темный, как раз у Кришны. Почему такой цвет тела? Фиолетовый. Потому что это высший цвет по гамме. Вот. И он говорит, я есть источник света во всех светящихся объектах. И мы думаем, как это темное может быть источником света? Потому что это не материальный цвет. Еще. А еще можно ли позитивным общением с энергетическими вампирами переделать их нормально? Можно ли энергетических вампиров через общение с ними превратить в нормально? Ну, есть такие люди, с которыми просто очень тяжело общаться. Даже с этим моим родственником, я как бы это. К счастью, тонкое тело очень гибко, и поэтому его состояние, конечно же, может меняться. Вот. Бывает, что человек может деградировать, а бывает так, что человек может, наоборот, прогрессировать. Поэтому ни на какого человека невозможно смотреть, как на нечто законченное. То есть человек находится все время в какой-то динамике, определенные изменения могут идти вверх или вниз. Вот. Поэтому, если мы воздействуем сами позитивным образом на людей, то это может происходить не сразу, но с течением времени эти изменения возможны. Иначе как, предположим, изменился, допустим, я или другие люди, которые занимаются духовной практикой? То есть это же не то, что в одно мгновение произошло. То есть вот я был обыкновенным человеком, как все, так сказать, непонятно что ел, непонятно о чем думал, к чему стремился. Потом произошел какой-то определенный контакт с людьми духовно зрелыми, сильными. Меня это заинтересовало, я почувствовал какое-то другое качество в жизни, какие-то другие вкусы, другую энергию, что-то еще. Вот, я стал спрашивать, что к чему, объясните, покажите, дайте почитать. Вот, и под воздействием, под каким-то определенным влиянием я могу констатировать, что если я, допустим, не на 100%, то, ну, процентов, допустим, уже на 60%, прям скажем, изменился. Вот, и это означает, что может пройти потенциально с каждым человеком. Хотя, конечно же, также у каждого человека существует и определенная свобода воли. Вот, если человек не хочет меняться, никто его не может заставить. Вот. Но если человек в принципе какие-то надежды подает, вот, то да. Более того, по большому счету, это не наше дело кого-то изменить. Наше дело — это предложить человеку. В духовном знании не может быть никакого насилия, понимаете? Духовное знание, оно просто предлагается человеку. Если человек ищет, хочет, готов, он примет эти вещи, и он сам увидит определенный эффект. Не просто там кого-то, сейчас я вам скажу, ага, вы не приняли мое послание, ну все, значит, в гиене огненной гореть будете. Это дешевые трюки безграмотных проповедников, понимаете? Вот, то есть духовное знание, оно как бы просто предлагается человеку с любовью, с пониманием, со страданием, с желанием помочь. И если он готов принять эти вещи, пожалуйста, то есть невозможно ничего. Даже как есть хорошая пословица, вы можете подвести лошадь к водопою, но не можете заставить ее пить. Понимаете? Мы можем предложить, но невозможно как бы впихнуть насильно все эти вещи. То есть элемент свободы воли, он должен всегда присутствовать. Еще вопросы такие? Да. Вы подробно остановились на трех нижних чакрах, а на трех верхних, вот горловая, какие функции она несет? Горловая – это корень языка, речь. Речевая функция, образное мышление, способность коммуникации, общаться. Лобовая чакра или третий глаз, то, что называют аджна или агья чакра, называют. Вот это чакра, которая связана непосредственно с интеллектуальным пониманием. То есть, когда человек, например, о чем-то думает, например, решает какую-то задачу, лоб у него морщится, эта чакра вот эта работает напряженно. Вот. И высшая чакра, там где-то вот, чело, что называется, или вот этот вот родничок у детей я виден. Вот эта чакра связана тоже с интеллектуальным пониманием, но уже с высоким, с пониманием духовных предметов. Если это, скажем, может дать какое-то глубокое материальное понимание, вплоть до какого-то такого материального, мистического видения, материального. Духовного видения здесь еще нет. Здесь может быть тонкое материальное видение, межбровье, третий глаз. Вот. А уже чистое духовное знание, это вот высшая сахасрара чакра. Вот. Как правило, у большинства людей это не работает, верхняя чакра, она, поскольку люди не получают такой информации, они не стимулируют ее ничем, поэтому она себя почти никак не проявляет. Я приводил как-то пример, как проявляются другие чакры. Вот, допустим, когда вы смотрите на что-то такое из области, скажем, вот, эротических изображений, то начинает центр пульсировать ниже пояса, вы чувствуете это возбуждение. Когда вы смотрите на какую-то вкусную пищу, вас начинает в животе бурчать. Это вот эта вот чакра включается, понимаете, центральная. Когда вы видите какую-то сцену, достойную сострадания, вот, и видите там какую-нибудь бедную кошку, которая хвост переехала машину, там, или там что-нибудь еще, вы говорите, ой, там птичку жалко, все, любовь, то есть сострадание, это состояние сердца, когда вы видите, кто-то страдает, вы ужасно себя чувствуете, хотите помочь, допустим, это действие сердца, так вы можете почувствовать, там что-то есть. Когда, допустим, вам нужно что-то сказать, или вас вызывают на трибуну, ваше слово, говорит, вы начинаете волноваться, горло там, не можете найти слова, путаетесь, что-то еще, горловой чакрам, если он не развит, он начинает, скажем так, у кого-то наоборот, там фонтан красноречия открывается. Вот, да, когда вы думаете над серьезной задачей, вот у вас лоб морщится, вот это так проявляются эти чакры в физической реальности, понимаете? Она сейчас не проявляется у людей, потому что нету стимуляторов, которые стимулируют. А как должна проявляться? Как должна проявляться? Когда человек получает должную духовную информацию, то вот это высшее духовное понимание, как правило, это уже понимание своих отношений с Богом, вот это все, это уже продукт не низших чакр, а вот здесь. То есть, когда сознание уже вот до этого вершины достигает, вот эти как бы все образы, понимания и опыт, который живое существо переживает в взаимоотношениях к Богу, это как раз есть функция вот этой вот чакры. Духовная визуализация, духовное какое-то настоящее видение, это как раз и есть функция вот этой вот высшей чакры. Да. Иногда возможно, когда люди проходят через состояние клинической смерти, они получают этот опыт вне тела, что там происходит. Хотя тоже эта реальность по-разному перед разными людьми. Люди, которые вели неблагочестивую жизнь, они видят соответствующий спектр реальности. Вот, как правило, за преступниками приходит кто у нас тут? Милиция, да? То есть люди такие не сильно привлекательные, с палками, да, с пистолетами, в бронежилетах такие, знаете, мужики, кулак там размером с вашу голову. Вот, то есть такие дядьки приходят за бандитами. Вот, точно так же, когда выходят из тела живые существа неблагочестивые, там тоже есть такая вселенская полиция, ямадуты их называют, вот, посланцы бога смерти, ямы. Вот. Парни такие, знаете, зрелище не для слабонервных. Вот. У них тоже своя там система, свое оружие. Вот. А когда человек жил наоборот, благочестивой жизнью, то его там встречают другие существа, он слышит другие звуки, другие эфиры. То есть его сознание в другие сферы обращено, поэтому он как бы подключается к другим срезам, другим вибрациям этой же самой Вселенной. То есть высшие миры перед ним начинают открываться. А когда человек, это просто материальное благочестие, а когда человек вел духовный образ жизни, тогда перед ним открывается духовная реальность. Духовная реальность совсем другое. Вот, почитайте третью песню Шримад Бхагаватам, описание духовного мира, что там такое, как там все выглядит, все в деталях описано. Вот, поэтому этот опыт посмертный, он будет у всех совершенно разным. Хотя реальность как бы одна, мы сейчас живем в одной реальности, да, но смотрите, у бомжа одна реальность, он живет в каком-то там подвале, питается с помойки, это его реальность. Вот, богатый человек ездит на джипе и питается в богатом ресторане, понимаете. Человек среднего достатка, он поживет по какому-то среднему стандарту. То есть вот... Мы все живем в одной единой реальности, но каждый конкретно пребывает на том уровне, который соответствует его сознанию и бытию, понимаете? То есть из одной реальности мы выхватываем разные уровни. Точно так же, когда живое существо выходит из тела, хотя реальность одна, ему открываются разные уровни реальности, в зависимости от его сознания, от его понимания. Еще вопросы какие-то? Ну все, если вопросов нет, большое спасибо. Значит, если кого-то интересуют лекции на дисках, музыка или книги, пожалуйста. Спасибо.